Глава 15. Большая экскурсия. Кэрис Бедекер не жалела сил на то, чтобы познакомить меня с чудесами своего города. Для меня же здесь чудом было все, включая поездку по подземной железной дороге. Громадные стальные вагоны с грохотом неслись по тоннелям, размерами напоминающие нефы старинных соборов. Она показала мне Empire State Building и сказала: «Здесь расположен офис моего отца». От этого величественного небоскреба мы проследовали в район, именуемый Гринвич-Виллидж, с его небольшими домами и богемной атмосферой, которую я нашел на удивление волнительной. Время от времени Кэрис настолько вживалась в роль гида, что начинала приводить факты и цифры. «Манхэттен представляет собой массивную скалу, площадью 22 квадратные мили. Возраст около скального образования оценивают примерно в 3 миллиарда лет. Название Манхэттен ему дал один из исследователей после совместного с индейцами распития спиртного по случаю открытия острова. Строго говоря, он вначале назывался Манхаттаник, что в переводе на английский означает «остров всеобщего опьянения». Неужели? Нет, просто одна из забавных легенд. На самом деле происхождение слова «Манхэттен» неизвестно. Вы еще не очень проголодались? Мы перекусили на Гудзон-стрит в уютной домашней таверне «Белая лошадь», заведение, которое вполне могло занять достойное место среди пабов острова Уайт. В ходе экскурсии я не раз замечал на плоских крышах некоторых зданий зенитное орудие, их стволы были обращены в небо. Еще одно доказательство того, что власти здесь заботятся об обороне. А может быть, существует какая-то конкретная угроза? Если такая угроза и существует, то она явно никак не действует на психику энергичных туземцев. Нам еще раз пришлось проехаться в подземке, на сей раз до Центрального парка. Теперь там произрастали картофель и кукуруза. Однако я заметил, что недостаток естественного освещения сильно повлиял на растения. Они приобрели несвойственный им светло-зеленый цвет, а початки на кукурузе были едва заметны. «Если в ближайшее время дневной свет не вернется, нас ждут крупные неприятности», – печально глядя на недоразвитую флору, заметила Кэрис. «Через неделю растения погибнут». Мы прошлись по сельскохозяйственным угодьям, которые когда-то были прекрасным парком, украшавшим восточную часть острова. Даже в полумраке я разглядел протянувшуюся с запада на восток стену. Высотой сооружения было не менее 20 футов, через равные интервалы его украшали сторожевые вышки. «А что за стеной, Кэрис?» «А, это всего лишь параллельство второй улицы, делящая Манхэттен на две части». «С какой целью?» «Стена существует уже лет 20 или около того», – как-то неопределенно произнесла Кэрис. Я ждал продолжения, но вместо этого услышал: «Пойдемте, нам еще многое предстоит посмотреть». Она взяла меня под руку и повела между картофельным и кукурузным полями. Моя спутница оказалась права. В городе было что посмотреть. Художественные галереи, музеи, библиотеки, памятники. Я вдруг увидел, как посредине улицы со страшным скрежетом остановился автомобиль. Судя по звуку, у машины просто развалился двигатель. «Скоро вы к этому привыкнете», – сказала Кэрис, по-прежнему держа меня под руку. «Поломки случаются все время и на всех улицах». «Нехватка запчастей?» – сознанием дела осведомился я. «Нет, запчасти мы теперь производим, но наши машины работают на древесном спирте. Сгорает он прекрасно, только вот клапаны постоянно летят. В идеале через 2000 миль следует моторы снимать и полностью перебирать, заменяя цилиндры и клапаны». «Вам следует перейти на очищенное трифидное топливо. Это и удобнее, и экономичнее. Для этого придется переделать двигатели, зато пробег увеличится до 100 тысяч миль или даже больше». «Великий Боже!» – восторженно прошептала Кэрис. Мои слова, видимо, произвели на нее сильное впечатление. Мой отец и парень по имени Кокер разработали технологию. Это было похоже на хвастовство, но сдержать себя я не мог. Сейчас у нас есть три завода, работающих по методу Мейсона Кокера. Их общая производительность составляет примерно 5 миллионов галлонов в год. «Думаю, что вас, Дэвид, нам послала судьба». Она глубоко вздохнула. «Если ваши специалисты помогут нам построить перегонный завод Мейсона Кокера, мы разом решим все энергетические проблемы. Или почти все». Для этого вам потребуется всего лишь множество трифидов. Трифидов? Никаких проблем. Этих тварей у нас более чем достаточно. Теперь мы шли по улице, ведущей к реке. Этот водный поток был гораздо уже Гудзона, его ширина не превышала пары сотен ярдов. «Можете взглянуть на них», – добавила Керрис, прикоснувшись к моей руке. Я посмотрел в указанном направлении. Противоположный берег реки был довольно крутым, и на его верхней кромке возвышался ряд разрушенных домов. «Так называемые бруклинские высоты», – пояснила она. «Там мы по вполне очевидным причинам бываем крайне редко». Я увидел трифидов. Миллионы и миллионы гнусных убийц, неподвижных и молчаливых. Мне никогда еще не приходилось видеть такой концентрации растений, и при этом столь огромных. Они покрывали каждый квадратный дюйм земли. Заросли распространялись в обе стороны, насколько хватало глаз. Трифиды толпились у самой кромки, а один из них даже вошел в воду и стал похож на какого-то зловещего представителя мангровых лесов. Я прекрасно понимал, почему они столпились именно здесь. От поля, которое без преувеличения можно назвать хлебной корзиной более чем 300 тысяч человек, их отделяла лишь узкая водная преграда. Их влек сюда шум города, манило присутствие множества людей, служивших вкусной пищей. Я содрогнулся, представив последствия вторжения такого количества трифидов. Казалось, я вижу, как их отряды бредут и растекаются по улицам Манхэттена. «Да, теперь я понял, что недостаток сырья вам не угрожает», – после довольно продолжительного молчания заметил я. «Именно», – согласилась Керрис. «И так повсюду». Она сжала мне руку. Естественный жест человека, ищущего поддержки перед лицом врага. И со слабой улыбкой закончила. «Да, мы находимся в осаде». В тот же вечер мы с Керрис отправились в ресторан, расположенный рядом с моим отелем. Она сразу взяла меня под руку, что, надо признаться, доставило мне удовольствие. На улице мы нос к носу столкнулись с Габриэлом. Судя по реакции, гигант был искренне рад встрече. «Мы собираемся поужинать», – сказал я, кивая в сторону ярко освещенного ресторана. «Не хотите составить нам компанию?» Он посмотрел на Керрис. Когда их взгляды встретились, мне показалось, что я совершил какую-то вопиющую бестактность. Возникшая неловкость была почти физически ощутима. «Увы, увы, мне надо бежать. Тем не менее, спасибо. Я заскакивал в ваш отель взглянуть, как вы устроились». «Благодарю, Гэбриэл. Очень мило с вашей стороны». «Не могли бы вы дать мне ваш телефон? Пора хорошенько вздуть вас за теннисным столом». «Полагаю, я недостаточно вас колотил», – рассмеялся он. «Вот моя визитка. Не обращайте внимания на телефонный номер в верхней части. Это рабочий. Домашний внизу». Он поднял воротник, чтобы защититься от холодного ветра, и заторопился прочь. «Пошли, Дэвид. Ноги у меня просто заледенели». Мы поспешили в гостеприимное тепло ресторана. Интересно, почему между Керрис и Габриэлом возникло чувство неловкости, когда я пригласил его присоединиться к нашему ужину? Может быть, когда-то в прошлом у них были романтические отношения? Но мои размышления на эту тему оказались очень недолгими. На дверях заведения я увидел надпись «Только для белых и зрячих». Заскрипев зубами, я прошел следом за Керрис в ресторан. Эта запретительная надпись совершенно убила мой аппетит, и я лениво ковырял вилкой в тарелке с прекрасной на вид и на вкус пищей. Керрис ничем не показала, что заметила мою реакцию на российское объявление. Она совершенно спокойно отрезала себе кусок телятины и положила в центр тарелки так, чтобы он со всех сторон был окружен соусом. Мы говорили об окружающих Манхэттен трифидах. Керрис заверила меня, что они не настолько опасны, как мне показалось. «Простите меня за то, что я позволю себе маленькую игру с пищей», – начала она. «Представьте, что вот этот серебристый кусочек телятины – остров Манхэттен. От континентальной Америки его отделяют три реки – Гарлем-Ривер, противоположный берег, который вы видели этим утром. Это самая узкая преграда, и трифидов там видно лучше всего. Но трифиды концентрируются также по берегам Гудзона и Ист-Ривер. По имеющимся приблизительным оценкам, вокруг острова в местах, именовавшихся ранее Квинсом, Бруклином, Бронксом и Нью-Джерси, собралось не менее 70 миллионов трифидов. По счастью, между нами и ими имеются водные преграды. Думаю, нет необходимости говорить о том, что во всех тоннелях и на мостах, соединяющих нас с континентом, возведены прочные заслоны. Да, и это не считая тех сотен миллионов трифидов, которые заполнили другие районы страны. Именно. То, что раньше было Соединенными Штатами Америки, для посещения людьми закрыто. Сколько человеческих поселений, по вашим сведениям, имеется на этой стороне Атлантики? Очень немного. А в континентальной части, насколько нам известно, ни одного. Большая часть колоний расположена на островах дальше, к югу. И еще несколько поселений на островах Великих Озер. Вам удалось установить с ними контакты? Практически нет. За последние 30 лет самоизоляция поселений только усилилась. А где и как вы берете дерево для переработки в спирт? Выше по Гудзону работают бригады лесорубов. Их, естественно, очень хорошо охраняют на случай нападения трифидов. Лес сплавляется по реке к установкам промышленной перегонки. Винокуренный завод расположен на северной конечности острова. Вы сказали, что население острова насчитывает 300 тысяч человек. Да, и очень быстро возрастает. Но как вам удается всех прокормить? Я глядел посетителей ресторана. Телятина, свинина, устриц, сыры. Полный ассортимент овощей, не говоря о кофе и табаке. Как вы ухитряетесь производить всю эту роскошь в местах, на 90% состоящих из бетона? Ответ прост. Мы этого не производим. Большую часть продовольствия мы импортируем с островов Карибского моря. Ах, вот как. Да, несколько островов мы смогли очистить от трифидов. Для этого, видимо, потребовались колоссальные людские ресурсы. Как это звучит по-латыни? Она немного подумала и сказала: «Labor omnia vincit». «Терпение и труд все перетрут», — осмелился я на вольный перевод. «Именно. Труд победит все, если быть более точным». Мы непринужденно болтали, хотя, должен признаться, объявление только для белых и зрячих повергло меня в шок. Ничего подобного я раньше не видел. Здесь существовал искусственный барьер между белыми и черными, зрячими и слепыми. Когда я прибыл в Нью-Йорк, у меня создалось впечатление, что мне преподнесли необыкновенно красивый и сладкий торт. На деле получилось так, что, откусив пару кусков, я обнаружил под слоем прекрасного крема отвратительную начинку. Я пытался убедить себя, что это совсем иная земля, с другими порядками и обычаями, и не обязательно они все должны отвечать моим взглядам и вкусам. Я не гожусь в судьи хотя бы потому, что нравы моей страны могут казаться другим столь же странными, как мне нравы обитателей Нью-Йорка. Однако мое мнение об этом сверкающем мегаполисе, так же как, впрочем, и те планы, что я строил на будущее, не играли никакой роли, ибо когда я, весело болтая, ужинал с Керрис, на меня обратило внимание существо, наделенное острым и холодным разумом. Это существо взглянуло на меня так, как опытный шахматист смотрит на доску, чтобы найти в позиции неожиданные и ранее незамеченные им варианты усиления игры. Оно увидело во мне важный элемент будущей стратегии. Ничего не зная, я стал тяжелой фигурой в его хитроумной партии. Возможно, как раз в этот момент, когда я, обмениваясь шутками, с Кэрри заказывал кофе, этот человек принял окончательное решение и отдал необходимые приказы. Затем он откинулся на спинку кресла и стал ждать развития событий.